Внутри специального сектора царила атмосфера сосредоточенной работы. Пять молодых ученых в белых халатах работали с различными установками. В углу за отдельным столом сидел Ипатьев, погруженный в изучение каких-то графиков. «Владимир Николаевич, я подошел к академику. Как продвигаются исследования?» Ипатьев поднял голову, и я снова поразился живости его взгляда, несмотря на возраст. В свои 64 года он сохранял ясность ума и научный энтузиазм молодого исследователя. «Превосходно, Леонид Иванович, просто превосходно», он указал на графики. «Молодые люди действительно талантливы. За 3 недели мы прошли путь, который в американской лаборатории занял бы месяцы. Особенно впечатляют результаты Корчевского по полимеризации». Я кивнул, рассматривая графики. «Специальный сектор создан для разработки новейших технологий переработки нефти, от каталитического крекинга до синтеза полимеров. По сути, мы внедряли здесь технологии, которые в моей реальности появились лишь в послевоенный период, и делали это под видом обычных научных исследований. Кстати, Борис Ильич обещал сегодня принести новый катализатор», — сообщил Ипатьев. «Говорит, что подготовил его в час Меркурия под восходящей Венерой». Академик слегка улыбнулся. «Странный человек, но, несомненно, гениальный химик». В этот момент дверь лаборатории распахнулась, и на пороге возник Вороножский собственной персоной. За ним по пятам следовал Архангельский с большим тубусом для карты планшетом полевого геолога. «А вот и мы», — провозгласил Вороножский, воздевая руки. «И мы принесли то, что изменит историю нефтехимии. Знакомьтесь, это Николаус II». Он протянул вперед маленькую стеклянную колбу с серовато-зеленым порошком. «Пятиокись ванадия с примесью молибдена и лантана, активированная при строго определенном положении звезд». Архангельский, явно привыкший к выходкам эксцентричного химика, только с улыбкой покачал головой и обратился ко мне. «Леонид Иванович, я принес детальную карту маршрута экспедиции и смету расходов. Когда сможете просмотреть?» «Прямо сейчас», — я указал на свободный стол в углу. «Садитесь, покажите, что у вас получилось». Архангельский расстелил большую карту Волго-Уральского региона, испещренную пометками, стрелками и условными обозначениями. «Вот основной маршрут», — он провел пальцем по красной линии, — «от Ромашкина на юго-восток, через весь перспективный район. Здесь, у деревни Туймазы, планируем организовать временную базу и провести более детальное исследование. Затем движемся дальше, в Башкирию». Я внимательно изучал карту, мысленно сопоставляя ее с теми знаниями о месторождениях региона, которые помнил из своего прошлого. «Нужно так скорректировать маршрут экспедиции, чтобы охватить все ключевые точки, но при этом не вызвать подозрений своей необъяснимой осведомленностью. А что насчет этого района?» Я указал на точку западнее намеченного маршрута, притворяясь, что просто интересуюсь. Архангельский пожал плечами. «Не очень перспективный участок, по предварительным данным. Равнинный рельеф, отсутствие характерных геологических структур на поверхности. И все же я бы рекомендовал включить его в маршрут», — сказал я, зная, что именно там расположено Шкаповское месторождение, еще один нефтяной гигант, который будет открыт в моей реальности лишь через десятилетие. Некоторые особенности микрорельефа указывают на возможные подземные структуры. К тому же, там есть упоминание местных жителей о горючей воде в колодцах. Архангельский с уважением посмотрел на меня. «Если вы настаиваете, включим. Ваша интуиция уже не раз себя оправдывала». В это время со стороны лабораторных установок раздался возбужденный возглас. Вороножский, нарушая все правила безопасности, лихорадочно смешивал какие-то реактивы в большой колбе, одновременно что-то бормоча себе под нос. «Борис Ильич, что вы делаете?» — встревоженно спросил Ипатьев, поднимаясь с места. «ТСС», — шикнул на него Вороножский. «Не мешайте. Николаус подсказал мне гениальную идею. Сейчас мы ускорим активацию катализатора в 10 раз». Он сыпал серовато-зеленый порошок в колбу с прозрачной жидкостью, одновременно нагревая ее на спиртовке и что-то нашептывая. Молодые сотрудники лаборатории с интересом наблюдали за процессом, хотя некоторые выглядели обеспокоенными нарушением протокола. «Сейчас, сейчас», — бормотал Вороножский. «О, великий Гермес! О, мудрый Парацельс! Помогите вашему недостойному последователю! Николаус, ты чувствуешь это? Энергия преобразования, великая сила трансмутации». Жидкость в колбе начала менять цвет, постепенно приобретая глубокий синий оттенок с фиолетовым отливом. Вороножский торжествующе поднял колбу. Готово. Активированный катализатор. Теперь проверим его на модельной реакции. К моему удивлению, несмотря на странные ритуалы и нарушение всех возможных научных протоколов, эксперимент Вороножского дал отличные результаты. Когда катализатор добавили в модельную смесь углеводородов, имитирующую нефть, степень конверсии тяжелых фракций в легкие составила почти 70%. Невероятный результат для тех технологий, которые существовали в начале 30-х годов. Потрясающе, признал Ипатьев, изучая результаты анализа. Борис Ильич, если отбросить всю эту мистику с созвездиями и заклинаниями, вы создали революционный катализатор. Это прорыв в нефтехимии. Вороножский гордо выпятил грудь. Конечно, прорыв. Николаус никогда не ошибается. Созвездия всегда подсказывают правильный путь. Сегодня Юпитер в соединении с Сатурном. Идеальное время для синтеза новых материалов. Я не стал разубеждать эксцентричного гения. Если его методы, какими бы странными они ни казались, приводят к нужным результатам, пусть продолжает работать в своем стиле. В конце концов, в истории науки известно немало случаев, когда важнейшие открытия делались самыми необычными путями. Борис Ильич, обратился я к химику, как вы оцениваете возможность промышленного внедрения вашего катализатора? Сможем ли мы масштабировать процесс для заводских условий? Вороножский на мгновение задумался, погладил свой крючковатый нос. Для этого нужно будет уточнить астрологические расчеты, пробормотал он, но, заметив мой скептический взгляд, быстро добавил. То есть, я хотел сказать, нужно оптимизировать процесс синтеза. В принципе, при правильном подборе оборудования и условий, мы сможем наладить производство до 100 кг катализатора в месяц. Этого достаточно для перерабатывающей установки средней мощности. Отлично, удовлетворенно кивнул я. В таком случае, подготовьте детальное описание процесса и требования к оборудованию. Мы начнем строительство опытной установки каталитического крекинга на Новобакинском заводе уже в следующем месяце. Ипатьев поднял на меня недоуменный взгляд. Так скоро? Обычно от лабораторных испытаний до промышленного внедрения проходит несколько лет. Нужны многочисленные проверки, испытания, сертификации. У нас нет этих нескольких лет, Владимир Николаевич, твердо ответил я. Стране нужен высококачественный бензин для авиации уже сейчас. Каждый месяц промедления – это отставание в технологической гонке, которую мы не имеем права проиграть. Упоминание о военных нуждах подействовало. Ипатьев, сам бывший генерал царской армии, прекрасно понимал важность технологического превосходства для обороноспособности страны. «В таком случае, мы ускорим работу», – сказал он. Но все же необходимо провести хотя бы минимальный цикл проверок безопасности. Катализаторы на основе ванадия могут быть токсичными. Безусловно, согласился я, безопасность на первом месте. Но все процессы должны идти параллельно, без бюрократических задержек. Следующий час мы провели, обсуждая технические детали проекта. Ипатьев и Вороножский, несмотря на разницу в характерах и научных подходах, прекрасно дополняли друг друга. Академическая основательность первого уравновешивала экспериментаторский азарт второго. Вместе они создавали мощный тандем, способный за месяцы пройти путь, который в обычных условиях занял бы годы. Завершив обсуждение технических вопросов, я отвел Архангельского в сторону для детального разговора об экспедиции. Андрей Дмитриевич, я присоединюсь к вам на начальном этапе маршрута. Необходимо лично убедиться, что все идет по плану. Когда планируете выезд? Через 10 дней, Леонид Иванович, ответил геолог. Сейчас заканчиваем комплектацию оборудования. Получаем новые буровые станки для структурной разведки, легкие, транспортабельные. С ними мы сможем быстро обследовать большие площади. Я улыбнулся, глядя на воодушевление молодого ученого. Не сомневаюсь, что экспедиция увенчается успехом, сказал я. Под вашим руководством, Андрей Дмитриевич, мы откроем не одно месторождение. Покидая лабораторию, я испытывал глубокое удовлетворение. Научный центр, о котором я мечтал, становился реальностью. Глава 19. Нефтехим. Московская весна выдалась холодной и дождливой. Промозглый ветер с реки пробирал до костей, пока наш служебный автомобиль пробирался по раскисшей дороге, ведущей к старому нефтеперерабатывающему заводу в пригороде. Свинцовые тучи нависали над ржавыми корпусами цехов, придавая всей картине еще более угнетающий вид. Степан что-то недовольно ворчал под нос, отчаянно крутя баранку. Рядом со мной на заднем сиденье расположился Величковский, задумчиво глядевший в запотевшее окно. Профессор крепче обычного сжимал набалдашник трости, выдавая внутреннее напряжение. Вороножский, сидевший напротив, непрерывно что-то бормотал, перебирая в руках маленький астролябический инструмент. «Ужасный день для начала нового дела», — негромко произнес Величковский, вытирая платком запотевшее стекло. «Сырость проникает даже сквозь пальто. Напротив, Николай Александрович», — возразил я, — «самая подходящая погода для выявления всех недостатков завода. Если оборудование функционирует в таких условиях, значит, оно действительно надежно». Автомобиль проехал через проржавевшие ворота с полустертой надписью «Московский нефтеперегонный завод имени Дзержинского». Территория предприятия представляла собой удручающее зрелище. Покосившиеся деревянные склады перемежались с кирпичными цехами дореволюционной постройки. Между зданиями тянулись хаотичные переплетения труб, зачастую просто лежащих на земле. Кое-где виднелись маслянистые пятна разливов нефтепродуктов. У приземистого здания заводоуправления нас встречал директор Белозубов Антон Макарович, крепкий невысокий мужчина с квадратным подбородком и жесткой щеткой усов, представлял собой классический тип красного директора, выдвиженца из рабочих, получившего минимальное образование на ускоренных курсах. Судя по орденской планке на потертом кителе, прошел гражданскую. «Товарищ Краснов», Белозубов энергично пожал мою руку, «рад приветствовать вас на нашем предприятии». Честно скажу, сам удивился, когда узнал, что директор-распорядитель «Союзнефти» лично желает осмотреть наш небольшой завод. «Антон Макарович», я ответил не менее крепким рукопожатием, «в нашем деле мелочей не бывает. Каждый завод, каждая установка составляет часть большого плана, а ваше предприятие имеет особое значение для нового направления, которое мы развиваем». Белозубов провел нас в директорский кабинет, тесное помещение с высоким потолком и единственным окном, выходящим на заводской двор. Застарелый запах махорки перемешивался с ароматом промасленной бумаги. «Вот, полюбуйтесь на наше хозяйство», — директор развернул на столе потрепанный генеральный план предприятия. «Завод построен еще в 902-м, братьями Нобель. После революции национализировали, но серьезной модернизации не проводилось. Работаем на старом оборудовании, едва выполняем план». Я внимательно изучал план, отмечая устаревшую компоновку цехов и нерациональные технологические потоки. «Что производите?» «В основном керосин, мазут, немного смазочных масел», — Белозубов развел руками. «Для бензина нет установок соответствующих. А главное, качество сырья оставляет желать лучшего. Мазут больше половины выработки занимает, а сбыт на него тяжелый. А что с отходами нефтепереработки?» — поинтересовался я, заранее зная ответ. «Сжигаем в котельной. Что еще с ними делать?» — пожал плечами директор. «Тяжелые фракции, гудрон, все в топку идет. Зимой хоть для отопления полезно, а сейчас просто дым коптим». Величковский покачал головой. «Варварское расточительство ценного сырья. Из тех самых отходов можно получать продукты с добавленной стоимостью в несколько раз выше исходной нефти». Белозубов скептически хмыкнул. «Простите, товарищ, но теория теорией, а на практике? Что с того гудрона взять? Липкая черная масса, ни на что не годная. Потому-то мы здесь», — вмешался я. «Пора показать, что ценные ресурсы пропадают прямо у вас под ногами. Товарищ Белозубов, позвольте представить моих спутников. Профессор Величковский, Николай Александрович, ведущий специалист по металлургии и химическим процессам. И Вороножский Борис Ильич, наш главный химик по синтетическим материалам». Вороножский, до сих пор молчавший, вдруг оживился. «Сегодня Меркурий находится в благоприятном аспекте с Сатурном. Прекрасный день для преобразования бесполезного в полезное». Он извлек из кармана халата колбочку с темной вязкой жидкостью. «Знакомьтесь, это Николаус III, особый модификатор битумных материалов». Белозубов уставился на эксцентричного ученого с нескрываемым изумлением, но я уже привык сглаживать подобные ситуации. «Борис Ильич имеет в виду, что привез с собой экспериментальный образец модификатора для переработки гудрона в высококачественный дорожный битум», — пояснил я. «Предлагаю перейти к осмотру производства, особенно участка по переработке тяжелых фракций». Территория завода поражала хаотичностью застройки и изношенностью оборудования. Мы переходили от одного цеха к другому, и картина становилась все более удручающей. Перегонные кубы еще царских времен, проржавевшие теплообменники, Латанные и перелатанные трубопроводы с бесчисленными хомутами на местах прежних течей. Рабочие в промасленных спецовках с любопытством разглядывали необычную процессию. Особое внимание привлекал Вороножский в развивающемся черном халате, напоминавшем мантию средневекового алхимика. Он то и дело останавливался, извлекал из недр одежды колбы с различными жидкостями, что-то бормотал и делал пометки в странном блокноте, испещренном астрологическими символами. Наконец мы добрались до самого дальнего цеха, небольшого кирпичного строения с почерневшими от копоти стенами. Внутри стояла невыносимая жара. Несколько рабочих в пропитанных потом рубахах управлялись с примитивными установками для отделения гудрона. «Вот здесь и заканчивается наш производственный процесс», — вздохнул Белозубов. «Дальше только отвозим гудрон на котельную или сбрасываем в отстойники. Честно говоря, товарищ Краснов, мне иногда стыдно перед рабочими. Трудиться в адских условиях, а толку чуть». Величковский, несмотря на жару в цехе, не снимавший длинный плащ, внимательно осматривал оборудование и что-то записывал в блокнот. «Ничего не потеряно, товарищ директор», – произнес он, закрывая записную книжку. «Даже с этим допотопным оборудованием можно организовать вполне приличное производство дорожного битума. Нужна лишь установка для окисления гудрона и введения модификаторов». Белозубов недоверчиво покосился на профессора. «И что, этот битум кому-то нужен? Вы даже представить не можете, насколько он нужен». Я положил руку на плечо директора. «Сейчас в стране разворачивается масштабное дорожное строительство. Сотни километров новых дорог требуют качественного покрытия. Наш модифицированный битум станет основой для создания долговечного, устойчивого к перепадам температур асфальтового покрытия». Товарищ Сталин лично интересовался этим вопросом. Упоминание имени вождя произвело магическое действие. Белозубов заметно подтянулся и кивнул. «В таком случае, товарищ Краснов, наш завод готов освоить новое производство. Что для этого требуется? Немедленно возвращаемся в ваш кабинет», — ответил я. «Там я покажу чертежи новых установок и план модернизации предприятия». Вороножский, все это время бродивший вдоль резервуаров с гудроном и что-то бормотавший, внезапно воскликнул. «Эврика! Николаус не обманул. Структура их гудрона идеально подходит для нашей модификации». Он повернулся к нам, глаза его лихорадочно блестели. «Нам нужны реакторы с мешалками, воздуходувки для окисления и миксеры для введения полимерных добавок. А еще нам понадобится лаборатория. Обязательно с окнами на восток, чтобы утренние лучи солнца активировали наши катализаторы». Белозубов взглянул на меня с немым вопросом. «Борис Ильич абсолютно прав насчет оборудования», — подтвердил я, пропустив комментарий про восточные окна. «И лаборатория действительно необходима. Думаю, можно переоборудовать часть административного корпуса». Покидая цех, я заметил, как один из рабочих, пожилой человек с окладистой седой бородой, внимательно прислушивался к нашему разговору. Перехватив мой взгляд, он слегка кивнул, и в глазах его мелькнула искра понимания, которая встречается лишь у настоящих мастеров, способных оценить перспективную идею. Вернувшись в кабинет директора, я разложил на столе чертежи и схемы, заранее подготовленные для презентации проекта. «Вот план модернизации вашего завода, товарищ Белозубов. Предлагаю разделить процесс на три этапа. Первый – организация производства базового дорожного битума. Второй – создание линии модифицированных полимерных битумов с повышенными эксплуатационными характеристиками. Третий – запуск экспериментального цеха синтетических материалов». Белозубов склонился над планом, его густые брови сошлись у переносицы. «Масштабно, очень масштабно мыслите, товарищ Краснов. Но откуда взять средства? Наш завод едва сводит концы с концами. Финансирование обеспечит Союзнефть», — ответил я. «Ваша задача — организовать работы и подготовить кадры. Часть оборудования изготовит на Коломенском заводе по специальному заказу, кое-что придется закупить за границей. Основные строительные работы начнутся через 2 недели. Так быстро? Директор явно не привык к такому темпу. Время не ждет, товарищ Белозубов», — серьезно произнес я. «А враги не дремлют. Каждый километр качественной дороги в будущем конфликте может оказаться решающим фактором». Эти слова заставили директора подтянуться. Бывший фронтовик, он прекрасно понимал значение инфраструктуры для военных действий. «Разрешите вопрос, товарищ Краснов. Почему именно наш завод? Есть предприятия и покрупнее, и поновее. Два ключевых фактора», — я начал загибать пальцы. Первый. Близость к Москве, основному транспортному узлу страны. Второй. Высококвалифицированные кадры старой технической школы. Я навел справки. У вас работают специалисты еще с дореволюционным стажем, знающие производство досконально. Такие люди — золотой фонд промышленности. Белозубов приосанился, явно польщенный. Что ж, если партия и правительство доверяют нам такое важное дело. Он расправил плечи и решительно кивнул. Выполним поставленную задачу, товарищ Краснов. Разрешите начать с подбора бригад для строительных работ, именно с этого. И еще, я достал из портфеля увесистую папку. Вот список инженерно-технических работников, которые прибудут к вам в ближайшие дни. Обеспечьте их жильем и рабочими местами. А эта папка, я извлек второй комплект документов, содержит техническую документацию на новое оборудование. Изучите внимательно, проведите техминимум с мастерами. Мы еще около часа обсуждали детали предстоящей модернизации. Величковский методично разъяснял принципы работы новых установок. Вороножский периодически вставлял комментарии о космических силах и влиянии планет, заставляя Белозубова недоуменно моргать, но я уже научился выделять рациональное зерно в потоке мистических рассуждений эксцентричного гения. Когда все основные вопросы были решены, я дал указание подготовить проект приказа о реорганизации завода и переориентации производства на выпуск битумных материалов и синтетических продуктов. Бывший московский нефтеперегонный завод имени Дзержинского теперь становился московским нефтехимическим комбинатом, первым в стране предприятием нового типа. Покидая территорию завода, я обратил внимание на того же пожилого рабочего, которого заметил в цехе. Он стоял у проходной, опираясь на метлу, и смотрел на нас с каким-то особым выражением. В его взгляде читалась смесь надежды и скептицизма, характерная для людей, повидавших на своем веку множество начинаний, далеко не всегда завершившихся успехом. «Этого старика нужно привлечь к работе», — подумал я. «В таких людях сохраняется дух настоящего мастерства, которое не заменишь никакими инструкциями». «Кто этот рабочий у ворот, Антон Макарович?» — спросил я директора, провожающего нас к машине. «Кузьмич», — Белозубов оглянулся. «Смирнов Прокофий Кузьмич, мастер высшей квалификации. При Набелях еще работал, всю технологию наизусть знает. Только годы уже не те, на пенсию собирается. Задержите его любой ценой», — твердо сказал я. «Такие специалисты на вес золота. Назначьте консультантом по новому производству. Установите персональную надбавку. Он нам пригодится». В машине Величковский задумчиво произнес. «Знаете, Леонид Иванович, меня не оставляет ощущение, что мы затеваем нечто большее, чем просто производство дорожных материалов. Уж слишком масштабны задуманные преобразования». «Вы совершенно правы, Николай Александрович», — кивнул я. «Битум — лишь начало. За ним последуют синтетический каучук, полимерные материалы, пластмассы. Мы закладываем фундамент целой отрасли промышленности, которая изменит облик страны». Через два дня в просторном зале наркомата тяжелой промышленности собрались представители различных ведомств. Путейцы, строители, военные инженеры, экономисты. Атмосфера напоминала академическую конференцию, только вместо профессорских мантий, строгие костюмы и гимнастерки. Я стоял у доски, завершая презентацию нового дорожно-строительного материала. Таким образом, товарищи, модифицированный полимерами битум позволяет создавать дорожное покрытие, превосходящие традиционные материалы по всем ключевым параметрам: прочности, морозоустойчивости, сопротивлению колееобразованию, долговечности. По залу пронесся одобрительный гул. Главный инженер наркомата путей сообщения, седовласый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой, поднял руку. «Товарищ Краснов, все звучит очень убедительно, но хотелось бы увидеть конкретные цифры экономического эффекта. Сколько будет стоить километр дороги с новым покрытием по сравнению с традиционным?» «Справедливый вопрос, товарищ Пестовский», — я кивнул, ожидая этого момента. «Прошу взглянуть на экономические расчеты». Помощник раздал участникам совещания отпечатанные таблицы с детальной калькуляцией затрат. «Как вы можете видеть из представленных материалов, первоначальная стоимость одного километра дороги с модифицированным асфальтобетонным покрытием выше традиционного на 18%. Однако, я сделал паузу, при расчете полного жизненного цикла картина кардинально меняется. Срок службы нового покрытия без капитального ремонта составляет не менее 15 лет против 5-7 у традиционного. Если учесть затраты на ремонт и восстановление, экономия достигает 40% за 20-летний период эксплуатации. Пестовский углубился в изучение цифр, периодически делая пометки карандашом на полях. «Впечатляет», – признал он наконец. «Особенно интересны показатели морозоустойчивости. В наших климатических условиях это критический параметр». Представитель наркомата обороны, молчавший до сих пор, подал голос. «Товарищ Краснов, как новое покрытие поведет себя при проходе тяжелой техники, в частности, танков и артиллерийских тягачей? Выдержит ли гусеничный транспорт?» «Разумеется, товарищ полковник», — ответил я. «Модифицированный асфальтобетон обладает повышенной устойчивостью к концентрированным нагрузкам. Испытания на полигоне показали, что покрытие выдерживает до 500 проходов тяжелой гусеничной техники без значимых повреждений. Традиционное покрытие начинает разрушаться уже после сотни проходов». Военный удовлетворенно кивнул, делая пометку в блокноте. Совещание продолжалось еще около 2 часов. Обсуждались технические детали, вопросы организации производства, логистики поставок материалов. Наконец перешли к ключевому вопросу – строительству экспериментального участка. «Предлагаю в качестве пилотного проекта выбрать участок Москва-Подольск», – сказал я, разворачивая карту Подмосковья. 12 километров интенсивно эксплуатируемой дороги с различными условиями. Прямые участки, повороты, мосты, подъемы и спуски. Идеальный полигон для всесторонней проверки нового материала. «Когда планируете начать строительство?» – спросил Пестовский. «Через месяц». Как только завершится модернизация первой очереди завода и будет произведена пробная партия материала, когда все участники разошлись, я остался в зале наедине с Величковским и Вороножским. Эксцентричный химик с трудом высидел все совещания, периодически бормоча что-то о созвездиях, благоприятствующих дорожному строительству, но в целом держался достойно. «Блестящее выступление, Леонид Иванович», — сказал Величковский, — собирая бумаги. «Вы сумели убедить даже самых закоренелых скептиков. Теперь дело за малым. Выполнить обещанное. А это уже во многом зависит от вас, Николай Александрович», — улыбнулся я. «И от нашего уважаемого Бориса Ильича. Как продвигается разработка промышленной технологии?» Вороножский, до этого рассеянно изучавший потолок зала, словно искал там астрологические знаки, встрепенулся. «Николаус показывает отличные результаты. Модификаторы уже синтезированы в лабораторных условиях, осталось масштабировать процесс до промышленных объемов». Но он поднял палец вверх, для этого необходимы реакторы с особой конфигурацией мешалок. Обычные не создадут необходимого завихрения потоков, соответствующего движению космических энергий. Я внимательно посмотрел на химика, пытаясь отделить рациональное зерно от его астрологической мистики. «Вы имеете в виду реакторы с турбулентным перемешиванием для равномерного распределения полимерных добавок?» «Именно», — обрадовался Вороножский. «Вы понимаете меня с полуслова, товарищ Краснов. Нам нужны именно турбулентные потоки, соответствующие вихрям галактик. Будут вам реакторы с турбулентным перемешиванием, Борис Ильич», — заверил я. «Уже ведутся переговоры с заводом «Красный пролетарий» о срочном изготовлении нестандартного оборудования». Глава 20. Запуск нефтехима. Вскоре, уже после ремонта и запуска нового оборудования, я вновь стоял на территории бывшего нефтеперегонного завода, теперь официально переименованного в Московский нефтехимический комбинат. Перемены поражали воображение. Словно феникс из пепла, предприятие возрождалось в обновленном виде. Вместо покосившихся складов возвышались новые корпуса из кирпича и бетона. Хаотичное переплетение труб уступило место аккуратным эстакадам с маркированными трубопроводами. Территория очистилась от многолетних наслоений нефтяных разливов, всюду видны признаки порядка и организации. Но главной достопримечательностью стал новый цех, сердце битумного производства. Просторный корпус с высокими потолками и огромными окнами, пропускающими солнечный свет. Внутри располагались реакторы для окисления гудрона, установки для введения полимерных модификаторов, сложная система контроля параметров процесса. Белозубов, заметно похудевший и осунувшийся за эти время напряженной работы, но с горящими от гордости глазами, лично проводил экскурсию. А вот и главная гордость, товарищ Краснов. Реакторы с турбулентным перемешиванием, как заказывал товарищ Вороножский. Уникальная конструкция, Нигде таких больше нет. Огромные стальные емкости с хитроумной системой перемешивающих устройств действительно впечатляли. Рядом с ними хлопотали инженеры техники, проверяя оборудование перед запуском. На противоположной стороне цеха располагалась лаборатория, стеклянный куб, где молодые специалисты в белых халатах колдовали над пробирками и колбами. Среди них выделялась фигура Вороножского в неизменном черном халате. Он размахивал руками, что-то горячо объясняя сотрудникам, периодически поглядывая в маленький астролябический инструмент. «Как идет комплектация кадрами, Антон Макарович?» — поинтересовался я, осматривая впечатляющую картину преображенного предприятия. «Сложно, но справляемся», — ответил директор. «Костяк составляют наши старые специалисты, но много и новых из института. Молодежь активная, с искрой, но опыта маловато. Приходится организовывать обучение прямо в процессе работы». Кстати, он оживился, Прокофий Кузьмич, тот самый мастер, которого вы заметили, стал настоящей находкой. Возглавил группу наставников, передает опыт молодым. «Отлично», — я удовлетворенно кивнул. «Когда планируете первый экспериментальный пуск?» «Сегодня в 16 часов», — Белозубов взглянул на часы. «Все готово, ждем только вашего распоряжения как директора-распорядителя Союзнефти». В этот момент к нам подлетел Вороножский, размахивая какими-то листками. «Готово. Николаус подтверждает, астрохимический прогноз благоприятный. Он сунул мне под нос графики с непонятными значками. Видите, соединение Юпитера с Сатурном. Идеальное время для активации полимерных цепей. Борис Ильич имеет в виду, что последние лабораторные испытания показали оптимальные результаты», — пояснил я для улыбающегося Белозубова, уже привыкшего к особому стилю гениального химика. «Все готовы к промышленному запуску». К 16 часам возле пульта управления новой установкой собрались все ключевые участники проекта. Руководство комбината, ведущие инженеры, представители Союзнефти и даже делегации от наркомата путей сообщения во главе с Пестовским. Атмосфера напоминала запуск космического корабля, хотя речь шла всего лишь о производстве дорожного битума. Центральное место у главного пульта занимал Прокофий Кузьмич, тот самый пожилой рабочий, которого я заметил при первом посещении завода. Теперь он выглядел иначе. Вместо поношенной спецовки чистая рабочая куртка с нашивкой «Старший мастер», вместо потухшего взгляда живой интерес в глазах. «Начинаем процедуру запуска», — объявил Белозубов. «Прокофий Кузьмич, вам честь провести первый пуск новой установки». Старый мастер кивнул и положил руки на рычаги управления. Его пальцы, покрытые мозолями от многолетней работы, двигались с удивительной точностью и уверенностью, словно музыкант, играющий на хорошо знакомом инструменте. «Включаю подачу сырья», — негромко произнес он. Система ожила. Загудели насосы, подающие гудрон в реакторы. Замигали индикаторы на приборных панелях. Через смотровые окна виднелось, как в реакторах начинается перемешивание темной вязкой массы. «Температура 180 градусов», — доложил один из инженеров. «Начинаю подачу воздуха для окисления», — продолжал Кузьмич, плавно поворачивая следующий рычаг. Компрессоры загудели сильнее, нагнетая воздух в нижнюю часть реакторов. Через смотровые окна было видно, как в массе гудрона образуются пузырьки, усиливая эффект перемешивания. «Процесс окисления начался», — доложил инженер. «Параметры в норме. Следующий этап самый ответственный. Введение полимерных модификаторов, разработанных Вороножским. Разумеется, с моей аккуратной подсказки. Эксцентричный химик лично контролировал этот процесс, периодически сверяясь со своим астролябическим инструментом и что-то бормоча. Подача модификатора», — скомандовал Кузьмич. Насосы подали в реакторы светло-желтую жидкость, концентрированный раствор полимера, придающий битуму уникальные свойства. Вороножский впился взглядом в смотровое окно, словно пытался разглядеть молекулярные изменения, происходящие в реакторе. «Великолепно!» — воскликнул он через несколько минут. «Реакция идет точно по расчетному сценарию. Николаус торжествует». Процесс занял около 2 часов. Все это время операторы внимательно следили за показаниями приборов. Инженеры контролировали каждый параметр, а Прокофий Кузьмич с помощью небольших корректировок поддерживал оптимальный режим. Наконец, наступил момент истины. Получение первой промышленной партии модифицированного битума. «Открываю выпускной клапан», — объявил Кузьмич, поворачивая последний рычаг. Из отводной трубы в специальную емкость для образцов полилась густая черная жидкость с характерным глянцевым блеском. Вороножский мгновенно оказался рядом с емкостью, вооружившись пробоотборником. «Нужно немедленно проверить свойства», – возбужденно заявил он. «Температура размягчения, пенетрация, растяжимость, все параметры должны соответствовать космической гармонии». Лаборанты тут же взяли несколько проб для анализа, а Величковский, наблюдавший за процессом с академическим спокойствием, достал из кармана пиджака маленькую серебряную ложечку на длинной ручке и осторожно зачерпнул немного горячей массы. «Консистенция идеальная», – произнес он, растягивая каплю битума между пальцами. «Тягучий, эластичный. Думаю, все основные параметры будут в норме». Через полчаса лаборанты вернулись с результатами экспресс-анализа. Их лица сияли. Все показатели превосходят нормативные требования. Температура размягчения на 15 градусов выше обычного битума, растяжимость увеличена вдвое, водостойкость практически абсолютная. По цеху пронеслись аплодисменты. Рабочие и инженеры поздравляли друг друга с успехом. Белозубов с трудом сдерживал эмоции. «Товарищ Краснов, мы сделали это. Первая промышленная партия модифицированного битума получена». Пестовский, внимательно следивший за всем процессом, подошел к емкости с продуктом и осторожно коснулся поверхности битума. «Впечатляюще», – признал он. «Если эксплуатационные характеристики соответствуют лабораторным, это настоящая революция в дорожном строительстве. Наркомат путей сообщения готов заключить с вами договор на поставку опытной партии для строительства экспериментального участка дороги. Мы готовы начать поставки через 2 недели», – ответил я. «К этому времени отладим все параметры производства и нарастим мощности». Когда основные торжества закончились, я отвел Белозубова в сторону. «Антон Макарович, это только начало. Готовьтесь к следующему этапу, к запуску линии синтетических материалов. Уже через месяц на комбинат прибудет новое оборудование для полимеризационного цеха». Директор изумленно посмотрел на меня. «Леонид Иванович, мы же только запустили битумное производство, а вы уже о следующем этапе? Время не ждет, товарищ Белозубов», — серьезно ответил я. «Страна нуждается в новых материалах. Синтетический каучук, пластмассы, изоляционные материалы — все это критически важно для промышленности и обороны. Ваш комбинат станет пионером в этой области». Следующие недели превратились в бесконечную череду совещаний, инспекций, согласований и презентаций. «Союзнефть» разрасталась с невероятной скоростью, вбирая в себя новые предприятия, исследовательские центры, месторождения. Нефтехимический комбинат стал всесоюзным экспериментальным полигоном, где отрабатывались технологии будущего. В моем временном кабинете в здании наркомата на столе громоздились десятки папок с документами, требующими немедленного внимания. Крупномасштабные карты на стенах отмечали месторождения, заводы, трубопроводы, нервную систему нефтяной империи. Приемная постоянно полнилась посетителями. Директора предприятий, ученые, инженеры, геологи. Каждый со своими проблемами и предложениями. Я едва находил время для сна, работая по 18-20 часов в сутки. В один из таких дней, когда московский вечер уже окутал улицы синими сумерками, телефон на моем столе разразился настойчивой трелью. «Краснов слушает», я прижал трубку к уху, одновременно просматривая отчет по добыче с ромашкинского месторождения. «Леонид Иванович, Звонарев беспокоит», из Нижнего, раздался в трубке знакомый голос с характерной энергичной интонацией. «Мирослав Аркадьевич, рад слышать», я отложил отчет. «Как продвигается производство?» «Отлично продвигается». В голосе Звонарева звучал неподдельный энтузиазм. «Мы говорили по отдельной линии, без риска прослушки. Первая серийная партия Т-30 сошла с конвейера. 20 машин, полностью укомплектованных, с улучшенной трансмиссией и усиленной броней. Военная приемка в восторге. Замечательно», я почувствовал прилив гордости. «А что с сопутствующими проектами? Самоходки, бронетранспортеры?» «Самоходная установка проходит испытания, первые результаты обнадеживают. С бронетранспортером сложнее. Возникли проблемы с компоновкой десантного отделения, но Варвара Никитична обещает решить вопрос к концу месяца. Передайте ей, что я полностью доверяю ее инженерному таланту», — сказал я. «Если нужны дополнительные ресурсы, сообщите немедленно». «Есть еще кое-что, Леонид Иванович», — голос Звонарева стал заговорщическим. «Помните нашу идею о реактивной системе залпового огня? Мы с Лужковым провели первые испытания прототипа. 16 направляющих, установленных на шасси нашего грузовика «Полет-Д». Результаты потрясающие. Площадь поражения в 10 раз больше, чем у традиционной артиллерийской батареи. Но есть определенные сложности. Я вам отправил шифрограмму. Я мысленно представил первую «Катюшу», грозное оружие, которое в моей реальности появилось только к началу войны, а теперь создавалось на несколько лет раньше. Превосходно, Мирослав Аркадьевич. Продолжайте работу, это направление имеет стратегическое значение. На следующей неделе приеду лично ознакомиться с результатами. Кстати, Леонид Иванович, в голосе Звонарева появились нотки нетерпения. Помните, вы обещали привлечь дополнительных специалистов по артиллерийским системам? Да, я уже предпринял необходимые шаги, ответил я, выдвигая ящик стола и извлекая папку с пометкой кадра особой важности. Связался с Георгием Ореховичем Лангемаком из газодинамической лаборатории. Блестящий специалист по реактивным снарядам, автор нескольких революционных разработок. Он согласился возглавить направление ракетного вооружения в нашем проекте. «Лангемак», — воскликнул Звонарев, — «это же настоящий прорыв. Я читал его работы по баллистике реактивных снарядов. Феноменальный ум, именно. Но это еще не все. Я также встретился с молодым инженером Николаем Александровичем Астровым. Сейчас он работает в автотракторном КБ, но проявляет исключительные способности в проектировании гусеничных машин. Интуиция подсказывает мне, что этот человек способен создать целое семейство самоходных установок на базе нашего Т-30. Астров, в трубке послышался шорох бумаг, не встречал такой фамилии в технических журналах. Он еще не публиковался, совсем молод, пояснил я, вспоминая знания из будущего о создателе знаменитых советских самоходок. Но его проекты компактных боевых машин с рациональным использованием внутреннего пространства меня впечатлили. Думаю, он идеально дополнит вашу группу по самоходным артиллерийским установкам. Доверяю вашему чутью на таланты, Леонид Иванович, в голосе Звонарева звучало искреннее уважение. Когда они прибудут? Лангемак приедет через неделю, вместе со мной. Он привезет последние разработки по стабилизации реактивных снарядов. А Астровы я направлю к вам сразу после оформления перевода, примерно через 10 дней. Подготовьте для них рабочие места и жилье. И самое важное, полный доступ к лабораториям и конструкторским материалам. Будет сделано. Энергично отозвался Звонарев. С такими специалистами мы создадим вооружение, которому не будет равных в мире. На это и рассчитываю, Мирослав Аркадьевич. Я сделал пометку в календаре о необходимости лично представить новых специалистов коллективу. До встречи на следующей неделе. После разговора со Звонаревым я вернулся к изучению документов, но мысли невольно возвращались к грандиозным изменениям, происходящим в советской промышленности и военной технике. История менялась на глазах, принимая новый, неизвестный мне из прошлой жизни облик. Как по заказу, следующим известием была отличная телеграмма от Рихтера с Ромашкинского месторождения. Краснову Леониду Ивановичу. Скважина 78 дала фонтан. Суточный дебит 200 тонн превосходной нефти. Запасы подтверждаются. Необходимы дополнительные буровые бригады и оборудование. Ждем указаний, Рихтер. Я улыбнулся, читая телеграмму. Второе Баку становилось реальностью. Теперь уже никто не сомневался в перспективности Волго-Уральского нефтеносного района. Телефон снова зазвонил. Короткие, четкие гудки с точно выверенными паузами. «Слушаю», — ответил я. «Это Мышкин. Он бы не стал беспокоить по пустякам. Леонид Иванович, докладываю о ситуации в московском КБ». Голос начальника службы безопасности, как всегда, звучал ровно и сдержанно. Сегодня в 16:20 нашими сотрудниками задержан гражданин Ковалев Антон Павлович при попытке получить доступ к документации по синтетическим каучукам. Обстоятельства, я мгновенно подобрался, отложив все бумаги. Работал чертежником в производственном отделе 3 месяца. Документы в порядке, рекомендации с предыдущего места работы безупречные. Но один из лаборантов заметил, что Ковальский проявляет необычный интерес к закрытым материалам, делает выписки вне рабочих заданий. Что обнаружено при задержании? Миниатюрный фотоаппарат немецкого производства, зашифрованные записи, копии секретных формул. При первичном допросе сознался, что работает на английскую разведку. Я медленно выдохнул. Наши технологические прорывы неизбежно привлекали внимание иностранных спецслужб. Где он сейчас? Передан оперативной группе ЭКПУ. Идет допрос. По предварительным данным, Ковалев лишь исполнитель. Работаем по выявлению всей агентурной сети. Усильте режим секретности в КБ и на нефтехимическом комбинате, распорядился я. Особое внимание документации по новым синтетическим материалам и катализаторам. Введите дополнительные проверки персонала. Уже сделано, Леонид Иванович. Также рекомендую временно ограничить доступ Воронежского к особо важным разработкам. Почему, Борис Ильич под подозрением, удивился я. Нет, абсолютно лоялен. Но его эксцентричное поведение и привычка громко комментировать свои открытия создают риски утечки информации. Пусть пока работает в закрытой лаборатории без контактов с административным персоналом. Разумно, согласился я. Держите меня в курсе расследования. И, Алексей Григорьевич, поставьте негласное наблюдение за руководством нефтехимического комбината. Директор Белозубов производит хорошее впечатление, но лучше перестраховаться. Уже сделано, в голосе Мышкина послышалось одобрение моей предусмотрительности. Разрешите идти, действуйте. Я положил трубку и на мгновение задумался. Шпионский инцидент неприятен, но ожидаем. Технологический прорыв такого масштаба не мог остаться незамеченным иностранными разведками. В будущем придется усилить меры безопасности на всех ключевых объектах. Отложив бумаги, я подошел к окну. Москва постепенно погружалась в ночь, но в окнах наркомата свет не гас. Страна жила в режиме непрерывной индустриализации. Где-то там, в далеком 2024 году, осталась моя прежняя жизнь. Стала ли она еще дальше из-за моих действий, меняющих историю, насколько сильно я уже изменил будущее, и главное, удастся ли предотвратить катастрофу войны, или, по крайней мере, уменьшить ее последствия. Я вернулся к столу и придвинул к себе календарь. Через неделю поездка в Нижний Новгород для инспекции танкового производства. Затем экспедиция в Поволжье с Архангельским для разведки новых месторождений. А после? После предстояло создать самое амбициозное предприятие – комбинат синтетического каучука, которому предстояло обеспечить стратегическую независимость страны от импорта критически важного материала. Я улыбнулся своим мыслям. История менялась, и я был ее активным участником, не пассивным наблюдателем, а творцом новой реальности. С этими мыслями я погрузился в работу над новым проектом, планом развития нефтехимической промышленности СССР на ближайшую пятилетку, документом, который должен лечь на стол Сталину и определить техническое развитие страны на десятилетия вперед. Глава 21. По следам нефтяных жил. Майское утро выдалось прохладным и пасмурным. Косые струи дождя барабанили по окнам просторного кабинета в здании наркомата тяжелой промышленности, где пока что размещалась штаб-квартира Союзнефти. Непогода словно бросала вызов нашим амбициозным планам, но ничто уже не могло остановить запущенный механизм. Андрей Дмитриевич Архангельский склонился над огромной геологической картой Поволжья и Придуралья, разложенной на дубовом столе. Молодой геолог, несмотря на возраст, уже заслужил репутацию одного из самых талантливых и перспективных специалистов в стране. Его способность быстро схватывать новые идеи и смелость в выдвижении гипотез ценились мной особенно высоко. Леонид Иванович, маршрут экспедиции согласован. Архангельский обвел карандашом район в центральной Башкирии. Сначала двигаемся через Уфу к Ишимбаю, потом на восток к Туймазам. Затем делаем крюк на юг к Шкапово. Основные станции погрузки-разгрузки оборудования отмечены красным. Я внимательно изучил отмеченный маршрут. Выбранный путь пролегал через точки, где в моей прежней реальности будут открыты крупнейшие месторождения второго Баку. Но Архангельскому и остальным членам экспедиции я не мог объяснить, откуда черпаю уверенность в успехе поисков. Требовалось найти правдоподобное объяснение моей геологической интуиции. Маршрут верный, кивнул я, делая пометки на полях карты. Но давайте добавим еще одну точку, восточнее Туймазов. Здесь карандаш коснулся небольшого участка, который на карте выглядел ничем не примечательным. Но это же, Архангельский озадаченно почесал затылок. С точки зрения классической геологии там маловероятно наличие значительных запасов. Рельеф не соответствует. Доверьтесь мне, Андрей Дмитриевич. Я улыбнулся, глядя на замешательство молодого ученого. Иногда нужно отходить от привычных представлений. Тектонические разломы в этом районе создают уникальную структуру для накопления нефти. Просто это не видно по поверхностным признакам. Архангельский с сомнением посмотрел на карту, но спорить не стал. За время нашей совместной работы он привык к тому, что мои предсказания, какими бы странными они ни казались поначалу, впоследствии оказывались точными. Дверь кабинета открылась, и вошел Алексей Григорьевич Мышкин, начальник службы безопасности Союзнефти. Его каменное лицо, как всегда, не выражала никаких эмоций, только в глазах читалась настороженность. «Леонид Иванович, отчет по безопасности экспедиции готов». Он положил на стол тонкую папку с грифом «Совершенно секретно». Район проведения работ относительно спокойный. Местные органы АКПУ предупреждены и окажут содействие. Однако имеются данные о возможном интересе иностранных разведок к нашим геологическим изысканиям. Конкретные угрозы. Я раскрыл папку, просматривая аккуратно отпечатанные страницы. Замечены контакты представителей Rail Dutch Shell с местными жителями в районе Ишимбе. Предположительно, собирают информацию о нефтепроявлениях. Кроме того, зафиксирована активность агентов польской разведки в Уфе. «Промышленный шпионаж», – задумчиво произнес я. «Наши успехи в Ромашкино не остались незамеченными. Теперь иностранные нефтяные компании пытаются понять масштаб открытий. Предлагаю усилить охрану экспедиции». Мышкин раскрыл схему организации безопасности. «Выделим группу сопровождения под видом технического персонала. 5 проверенных сотрудников из моего отдела, все с боевым опытом». Я кивнул, соглашаясь с предложением. В условиях обостряющейся международной обстановки и растущего значения нефти как стратегического ресурса любая утечка информации могла иметь серьезные последствия. «Согласен, но инструктируйте людей действовать максимально незаметно. Не хочу, чтобы наша экспедиция выглядела как военная операция». Мышкин молча кивнул и удалился. Его место у стола занял новый посетитель. Профессор Лаврентьев, седовласый геолог старой школы, начинавший карьеру еще при царе. Несмотря на возраст, он сохранял ясность ума и энциклопедические знания в области геологии. «Леонид Иванович, я принес те материалы по нетрадиционным методам поиска полезных ископаемых, которые вы просили». Профессор достал из потрепанного портфеля несколько книг и старинных журналов. «Весьма любопытно, что вы заинтересовались лозоходством. В академических кругах сейчас это считается почти шарлатанством. Но не всегда так было, не правда ли?» Я взял в руки выцветший журнал «Горное дело» 1908 года издания. «О, конечно, до революции этот метод широко применялся, особенно немецкими и шведскими горными инженерами». Лаврентьев оживился, явно довольный возможностью поговорить о старых методах. Лозоходцы использовали раздвоенные ветки орешника и ливы, держали их перед собой определенным образом, и при прохождении над водоносными или нефтеносными пластами лоза начинала двигаться, указывая на месторождение. И насколько точными бывают такие указания, поинтересовался я, хотя уже знал ответ, в умелых руках весьма точными. Профессор понизил голос до полушепота. На Апшероне был знаменитый лозоходец Мехти, так он находил нефть с точностью до нескольких метров. Говорят, сам Нобель пользовался его услугами при закладке новых скважин. Именно такое объяснение мне и требовалось. Лозоходство достаточно старый и окутанный мистикой метод, чтобы объяснить мою интуицию при поиске нефти. Конечно, настоящей причиной были знания из будущего, но такое объяснение звучало бы слишком фантастично даже для самых прогрессивных ученых. «А вы сами пробовали этот метод, профессор?» – спросил я, перелистывая страницы журнала с иллюстрациями лозоходцев. «Признаться, пытался в молодости», – Лаврентьев смущенно кашлянул, – «но особого таланта не проявил. Здесь нужна особая чувствительность, почти экстрасенсорная. У одних получается, у других нет. Некоторые утверждают, что дело в особых магнитных или электрических свойствах организма. Интересно», – протянул я задумчиво, – «а можно ли научиться этому методу?» «Можно попробовать. Основные принципы просты». Профессор взял карандаш и быстро нарисовал схему. «Берите раздвоенную ветку, толщиной примерно с мизинец. Держите ее двумя руками за концы, ладонями вверх. Кончик ветки направлен вперед. Но, Леонид Иванович, вы же не собираетесь серьезно применять этот метод в экспедиции? Современная геология не использует такие сомнительные способы. А почему бы и нет?» Улыбнулся я. «Иногда старые методы в сочетании с новейшими дают неожиданные результаты. Я не предлагаю заменить научный подход лозоходством, но как дополнительный инструмент, почему бы не попробовать?» Архангельский, молча слушавший наш разговор, неуверенно кашлянул. «Леонид Иванович, это, конечно, ваше право как руководителя экспедиции, но, боюсь, молодые специалисты могут отнестись скептически к таким методам. Пусть относятся как хотят, Андрей Дмитриевич». Я постучал пальцем по карте. «Главное – результат. А когда первая нефть Ишимбе забьет фонтаном, скептики быстро поменяют свое мнение. Через 5 дней после московского совещания наш поезд прибыл на станцию Уфа. Столица Башкирской АССР встретила нас пронизывающим ветром и моросящим дождем. Невзрачное здание вокзала и привокзальная площадь, заполненная телегами и редкими грузовиками, создавали ощущение провинциальной глуши, несмотря на статус республиканского центра. Экспедиционное оборудование, разобранные буровые вышки, насосы, трубы, лабораторные приборы – заняло несколько товарных вагонов. Выгрузка и перевалка этого хозяйства на местный транспорт требовала времени и организованности. «Товарищ Петров», я окликнул начальника транспортного отдела экспедиции, крепкого мужчину в потертой кожанке. «Как идет разгрузка?» «По графику, товарищ Краснов», Петров энергично взмахнул планшетом. «Буровое оборудование уже перегружено на платформы. Часть отправили по узкоколейке до Стерлитамака, а оттуда гужевым транспортом до Ишимбая. Лаборатория и личные вещи пойдут с нами на грузовиках. Наша экспедиция насчитывала около 30 человек. Геологи, инженеры, буровые мастера, лаборанты, обслуживающий персонал. Элита советской нефтяной геологии, собранная из лучших специалистов Москвы, Баку и Грозного. К ним добавлялись местные проводники и рабочие. Архангельский подошел ко мне с озабоченным видом. «Леонид Иванович, возникла небольшая проблема. Представитель башкирского СНХ товарищ Байдавлетов настаивает на включении в состав экспедиции своего геолога товарища Сафина. Говорит, что без согласования с местными органами работать не позволит. Это не проблема, а, наоборот, большая удача», — ответил я. «Местный специалист, знающий район, только поможет нам. Включайте его в состав. Кстати, попросите его подобрать проводников из местных жителей, знающих окрестности Ишимбая». Архангельский кивнул и отправился решать организационные вопросы, а я осмотрел экспедиционный отряд. Большинство членов экспедиции впервые оказались в Башкирии и с любопытством разглядывали местных жителей, отличающихся от русских характерными чертами лица и одежды. Несмотря на советскую власть и официальное равенство народов, в глубинке еще сохранялись традиционные уклады. К вечеру следующего дня мы достигли небольшого поселка Ишимбай. Пологие холмы, поросшие лесом, окружали долину реки Белой. Место выглядело живописным, но ничем не примечательным. Глядя на эти безмятежные пейзажи, трудно было поверить, что под землей скрывались огромные запасы черного золота. Мы разбили лагерь на окраине поселка. Палатки, полевая кухня, лаборатория в большой брезентовой палатке, складские помещения. Все организовано быстро и эффективно. Начальником лагеря назначили опытного Федотова, участника многих геологических экспедиций, знавшего, как организовать быт в полевых условиях. Вечером собрался полевой совет экспедиции. В просторной палатке, освещенной керосиновыми лампами, расположились ключевые специалисты. Архангельский, главный инженер Конев, начальник буровой бригады Дементьев, геофизик Сизов, представитель местных властей Сафин. «Товарищи, начал я совещание, завтра начинаем предварительную разведку. Согласно плану, проводим геологическую съемку местности, ищем естественные выходы нефти, берем пробы грунта и породы. Андрей Дмитриевич, вам слово по методике». Архангельский развернул карту района. «Разбиваемся на 3 группы. Первая идет вдоль реки на север, вторая исследует восточные холмы, третья движется на юг. Основное внимание уделять структурным особенностям рельефа, обнажением пород, источникам и ручьям. Вечером собираемся, обмениваемся данными, на следующий день продолжаем в скорректированных направлениях. А где планируется первое бурение?» — спросил Сафин, с характерным местным акцентом. «Башнефтяком уже проводились здесь разведочные работы в 28-м году. Результаты не обнадеживали. Это потому, что бурили не в тех местах». Я подошел к карте. «Геологическая структура здесь сложнее, чем кажется на первый взгляд. Завтра я продемонстрирую вам метод, который может помочь определить перспективные точки более точно». «Какой метод, Леонид Иванович?» — поинтересовался Конев, опытный инженер старой школы. «Увидите завтра», — улыбнулся я. «Пусть это будет маленьким сюрпризом». Утро встретило нас ярким солнцем и пением птиц. После вчерашних дождей природа словно обновилась. Воздух наполнился свежестью и ароматами трав. Я вышел из палатки, потягиваясь и вдыхая чистый воздух. Лагерь уже кипел жизнью. Повара готовили завтрак, рабочие проверяли оборудование, геологи собирались в маршрут. После завтрака я отправился в ближайшую рощу и отыскал молодую иву с подходящей раздвоенной веткой. Отрезав ее ножом, я вернулся в лагерь, чем вызвал недоуменные взгляды. «Товарищи геологи, сегодня я хочу продемонстрировать вам старинный, но весьма эффективный метод поиска подземных вод и нефти», — объявил я, собрав участников первой разведывательной группы. «Называется он лазоходством». По лицам молодых специалистов пробежали скептические улыбки. Архангельский смущенно кашлянул. «Леонид Иванович, это же не научный метод», – осторожно произнес он. «Наука не должна отвергать опыт предшествующих поколений только потому, что он не укладывается в привычные рамки», – возразил я. «Немецкие и шведские горные инженеры успешно применяли лазоходство многие десятилетия, а мы проверим его как дополнительный инструмент. Я продемонстрировал, как правильно держать лазу. Двумя руками за концы раздвоенной ветки, ладонями вверх, кончик направлен вперед. В этом положении при прохождении над водоносными или нефтеносными пластами лоза должна отклоняться вниз, указывая на нахождение жидкости под землей. Кто хочет попробовать?» – предложил я, оглядывая группу. Вызвалось несколько человек, в основном из любопытства. Они по очереди брали лозу и ходили по участку вокруг лагеря. Ни у кого лоза не показала никаких признаков движения. «Это требует определенной чувствительности», — пояснил я. «Не у всех получается с первого раза. Позвольте, я попробую». Взяв лозу, я начал медленно двигаться по намеченному маршруту. Конечно же, я точно знал, где находятся перспективные участки Ишимбайского месторождения, но для окружающих мои действия должны выглядеть как демонстрация старинного метода. Пройдя около 300 метров в юго-восточном направлении, я намеренно замедлил шаг и напряг руки, заставляя лозу постепенно отклоняться вниз. На лицах следовавших за мной специалистов появилось удивление. «Здесь что-то есть», – произнес я, останавливаясь. Лоза явно реагирует. «Может быть, просто подземные воды?» – скептически предположил молодой геолог Козловский. «Возможно, я не стал сразу настаивать на своей правоте. Давайте проверим этот участок стандартными методами. Возьмем пробы почвы, проведем структурное бурение.